и выявила специфические поведенческие штампы японцев. А. Принадлежность к социальной группе. Б. Социальная эмпатия. В. Социальная зависимость. Г. Ощущение своей социальной позиции. Д. Обязательство перед другими и долг благодарности. Принадлежность. Для японца острее, чем в любой другой культуре, ощущение принадлежности к социальной группе. В качестве таковой выступают отчий дом, семья, соседи, земляки, напарники по работе, соплеменники. Особо сильно у японца развито чувство национальной принадлежности. Это чувство ощущается у японцев часто в виде невидимого, но явно осязаемого барьера или, скорее, замкнутого круга, свободно выйти из которого они не только не могут, но и не желают. Чувство принадлежности проявляется во всех сферах поведения, в том числе и языковой. При оценке чужака японец в первую очередь определяет, откуда он. Вопрос «кто он?» стоит на втором месте. Ответ на первый вопрос снимает все последующие вопросы. Эмпатия. В общей психологии под эмпатией понимается способность вчувствоваться в переживания собеседника. Лебра расширяет это понятие с позицией нравственности, этикета и воспитанности. Она считает, что японскую культуру следует охарактеризовать как культуру социальной эмпатии, а не культуру стыда, как это делает Бенедикт. Лебра считает, что на первом месте в поведении японцев стоит стремление познать потребности своего партнера и желание действовать в соответствии с этими потребностями. Свои внутренние тенденции японцы подчиняют тенденциям того, с кем они находятся в общении. На практике это выражается в проявлении гостеприимства. Причем, в отличие от традиционных восточных норм гостеприимства, таящих в себе иной раз поцелуй Иуды, японское гостеприимство в своей основе искренно. Зависимость. Данный шаблон поведения тесно связан с проявлением социальной эмпатии и в какой-то степени обусловлен ею. Быть на страже желаний партнера, собеседника, оппонента – это значит зависеть от него. Здесь сказываются элементы буддийского мировоззрения, в частности, принципа недеяния, которое понимается не как ничего не делание, а как выжидание. Сказывается и японский обычай блюсти иерархичность личностных отношений, уважать старших и подчиняться им, держать социальную дистанцию и так далее. При этом, как подчеркивает Лебра, не следует забывать особенности японской модели зависимости. Зависимый в Японии оказывается не только младший, но и старший. Это связано с проявлением эффекта социальной реципрокности. Взаимозависимости. И поскольку в Японии прочны узы социальных норм, названный эффект дает о себе знать во всех сферах социальных отношений. Социальная позиция. У японцев, где бы они ни пребывали, в государственном учреждении, фирме, армии или полиции, существуют предельно четкие представления о личностных взаимоотношениях по вертикали. Каждый располагается на своей социальной ступеньке со строго определенными правами и обязанностями. И каждый старается не переступать грань дозволенного. Японцы не нуждаются в особых инструкциях, предписывающих правила поведения. Они и так прекрасно знают, что им надо делать на своем месте. Более того, официальная инструкция не может охватить всех тех нюансов поведения, которые вырабатывает в своем сознании японец, занимающий свою социальную ступеньку. Формальная инструкция всегда вызывает у человека искушение обойти навязываемые правила. Восприятие же правил без каких бы то ни было инструкций автоматически побуждает человека следовать им. Долг обязательствам. Благодарность по отношению к другим и долг обязательства закреплены в ряде социальных норм поведения. Это прежде всего нормы гири, обязательства и ритуал их выполнения. Ниндзё – переживание благодарности. Он – чувство почтения к родителям. Идеи Лебра могут служить весьма полезным подспорьем при изучении социальной регуляции поведения и особенностей общения в Японии.